сердечные баки. Мы снова одни и правил не знаем. На трассах любви по встречным летаем. Небесный патруль готовит облавы. Бросаем мы руль и мчимся по главной. Закрыты глаза, жаль поздно педали. Любви тормоза у нас отказали. Мы танцуем Светофор.